От сердца к сердцу. Глоэдер заставил их сходиться еще дважды. И каждый поединок кончался в ничью, что огорчало золотистого дракона куда больше, чем Эрогона или Арию. Глоэдер бы, наверное, заставлял их биться до тех пор, пока не будет ясно, кто из них лучший. Но к концу последнего поединка они настолько устали, что просто рухнули на землю. Эрогон и Арья лежали рядом, тяжело дыша, и даже не думали подниматься. Так что Глоэдеру пришлось признать. Было бы не просто бессмысленно, но и вредно заставлять их продолжать сражение. Когда они встали с земли, Глоэдер велел им идти в палатку Эрогона. С помощью позаимствованной у Сапфира энергии они излечили наиболее болезненные свои ранения, а затем отнесли разбитые щиты оружейнику Фредрику, который хоть и выдал им новые, но все же прочел целую лекцию о том, что следует бережнее относиться к оружию. Когда Эрогон и Арья вернулись в палатку, то обнаружили там Насуаду, которая поджидала их вместе со своими ночными ястребами. «Ну, наконец-то!» – сухо заметила она. «Если вы оба все-таки решили разрубить друг друга на куски, то давайте хоть поговорим сперва». И она первой нырнула в палатку. Блёдхгарм и его эльфы тут же окружили палатку со всех сторон и, похоже, заставили этим охранников Насуады почувствовать себя не в своей тарелке. Эрогон и Арья последовали за Насуадой, а затем и Сапфира, к их удивлению, просунула в палатку свою огромную голову. Внутри сразу запахло дымом и паленым мясом. При виде чешуйчатой головы Сапфиры, Насуада, похоже, слегка растерялась, но быстро взяла себя в руки и, обращаясь к Эрогону, сказала: «Это ведь был Глоэдер. Я его сразу почувствовала. Это был он?» Эрогон глянул в сторону входного отверстия, надеясь, что ночные ястребы достаточно далеко и подслушать не смогут. Затем признался: «Да, он. Я так и знала!» С глубоким удовлетворением воскликнула Насуада и неуверенно спросила: «А я могу поговорить с ним? Это разрешено? Или же он имеет право общаться только с эльфами и всадниками?» Эрогон колебался. Он посмотрел на Арью в поисках подсказки, но она молчала, и он сказал: «Не знаю. Он, по-моему, еще не совсем в себя пришел. И, возможно, не захочет». «Я буду говорить с тобой, Насуада, дочь Аджихада», — прогремел у них в ушах голос Глоэдера. «Задавай свои вопросы, а потом оставь нас. Ибо у нас еще очень много дел. Нужно успеть подготовить Эрогона к грядущим испытаниям». Эрогон никогда еще не видел Насуаду настолько потрясенной и испуганной. «А где же...» — только и сумела вымолвить она, беспомощно разведя руками. И Эрогон указал ей на земляной пол в углу палатки. Насуада удивленно подняла брови, потом кивнула и встала, почтительно поклонившись в ту сторону и приветствуя невидимого Глоэдера. Затем они мысленно обменялись обычными светскими любезностями. Насуада поинтересовалась здоровьем Глоэдера и спросила, не могут ли вардены обеспечить его чем-то для него необходимым. Эти вопросы заставили Эрогона изрядно понервничать, но Глоэдер вежливо объяснил ей, что здоровье у него в полном порядке. А что касается помощи, то ему ничего от варденов не нужно. Однако же ему весьма приятно, что Насуада проявляет о нем такую заботу. «Мне ведь больше не нужны ни еда, ни вода», — сказал он ей. «Чаще всего я просто сплю. Но не в том смысле, в каком вы понимаете сон. Мое единственное удовольствие теперь и единственное утешение состоят в том, что я хоть чем-то могу способствовать свержению проклятого Гальбаторикса». И Насуада ответила, что прекрасно понимает его чувства, ибо и сама их испытывает. Затем она спросила у Глоэдера, не знает ли он какого-нибудь способа, который мог бы помочь варденам захватить Драслеону, не положив при этом несметного количества людей. И как она выразилась, не отдавая Эрагона и Сапфиру на растерзание Гальбаториксу и Муртагу, точно связанных и приготовленных для жарки цыплят. Она довольно долго разъясняла Глоэдру сложившуюся ситуацию, пользуясь при этом массой специальных терминов, и он в итоге ответил ей так. «К сожалению, простого решения этой проблемы у меня нет. Но я еще подумаю над этим. В данный момент я вообще не вижу для Варденов простого пути к победе. Если бы Муртаг и Торн были сами по себе, мы с Эрагоном и Сапфирой легко сумели бы одержать над ними верх уже в поединке разумов. Но Гальбаторикс снабдил их множеством Элдунари. Мне со столькими драконами одному не справиться. Даже если мне будут помогать Эрагон, Сапфира и эльфы». Явно разочарованная его ответом, Носуада некоторое время молчала. Затем, прижав ладони к груди, она поблагодарила Глоэдра, распрощалась со всеми и ушла. Осторожно обойдя голову Сапфиры, лежавшую у входа, и стараясь к ней не прикасаться. Эрагон был отчасти даже рад, что она ушла. И, вздохнув с облегчением, сел на краешек своей лежанки. А Арья устроилась на низеньком трехногом табурете. Эрагон вытер ладони о штаны, чувствуя, что они, как, впрочем, и все его тело, липкие от пота. Протянул Арье бурдюк с водой, который она с благодарностью приняла. Когда она утолила жажду, Эрагон тоже с наслаждением сделал несколько больших глотков. После их затянувшейся тренировки ему ужасно хотелось есть. Вода немного приглушила чувство голода, но живот все равно продолжал гневно бурчать. Эрагон очень надеялся, что Глоэдер не слишком задержит их своими наставлениями. Ему хотелось съесть что-нибудь горячее до того, как сядет солнце, и повара, загасив костры, уберутся на ночь в свои палатки. Иначе им с Арьей придется удовольствоваться черствым хлебом, вяленым мясом и овечьим сыром, а также, если повезет, парой луковиц. Подобная перспектива его не слишком радовала. Когда они оба уселись, Глоэдер начал вещать, рассказывая Эрагону о принципах ведения поединка разумов. Эрагон был уже неплохо знаком с принципами мысленного боя, хотя слушал внимательно и без лишних вопросов и жалоб выполнял все требования золотистого дракона. Вскоре они перешли к практическим занятиям, и Глоэдер начал с того, что испытал способность Эрагона устанавливать мысленную защиту, при этом постоянно усиливая свой натиск. Это привело к нескольким достаточно сложным поединкам разумов, во время которых каждый стремился занять доминирующее положение и подчинить себе мысли соперника хотя бы на несколько секунд. Пока они вели эти сражения, Эрагон лежал на спине с закрытыми глазами, всю свою энергию сосредоточив на той схватке, что шла между ним и Глоэдром. Предыдущие физические упражнения отняли у него слишком много сил, да и голова после поединков с Арьей варила плохо. Зато Глоэдр казался полным сил и хорошо отдохнувшим, не говоря уж о том, что разум его был куда сильнее разума Эрагона. Так что тот в лучшем случае оказывался способен лишь обороняться. К счастью, дракон все же с некоторым снисхождением отнесся к его состоянию, не приминув сказать, правда, назидательным тоном. «Ты должен быть готов защищать свое внутреннее «я» в любой момент. Даже когда спишь. Очень даже может случиться, что тебе придется вести бой с самим Гальбаториксом или с Муртагом. И как раз в такой момент, когда ты будешь настолько же измотан физически, как сейчас». После еще двух таких мысленных поединков Глоэдер сменил свою роль на куда более спокойную роль зрителя и наставника. И его место заняла Арья. Она устала не меньше Эрагона. Но ведь тогда, в тюрьме Гиллида, когда им довелось скрестить клинки собственных мыслей, она чуть не убила его, хоть и находилась в тот момент под воздействием колдовского зелья. Мысли Глаэдра отличались четкостью, дисциплинированностью и точной направленностью. Однако даже он не мог, пожалуй, сравниться с Арьей, ибо она управляла собственным сознанием поистине железной рукой. Кстати, как заметил Эрагон, искусство владения собой было чертой весьма среди эльфов распространенной и культивируемой. Особенно этим отличался Арамис. Он столь безукоризненно владел собой, что его не способны были поколебать никакие сомнения и тревоги. Эрагон считал сдержанность эльфов не только общим свойством этого народа, но и естественным результатом их довольно сурового воспитания, широчайшей образованности и владения древним языком. Говорить и думать на языке, не позволяющем лгать, да еще и сознавая при этом, что любое твое слово способно выпустить на свободу некие магические чары, было не просто нелегко. Это не позволяло проявлять ни малейшей беспечности ни в мыслях, ни в речах. Воспитывало некий внутренний запрет на демонстрацию собственных чувств, не позволяя выплескивать эмоции наружу. И, как правило, эльфы обладали куда более высоким уровнем самообладания, чем представители других рас. Несколько минут они с Арьей мысленно сражались друг с другом. Он пытался уйти от ее железной хватки, способной сломать любые преграды. А она стремилась поймать и удержать его, дабы иметь возможность мысленно навязать ему свою волю. Несколько раз она его ловила, но ему все же удавалось вывернуться и уйти. Хотя он понимал, если бы она действительно желала ему зла, спастись было бы невозможно. Все это время их души находились в самом тесном соприкосновении, и Эрагон постоянно чувствовал, как некая диковатая музыка волнами проходит через темные пространства сознания Арьи и уносит его куда-то, разделяя его разум и тело, грозя поймать его в силки каких-то странных колдовских мелодий, для которых на Земле не нашлось бы аналога. Если честно, Эрагон с наслаждением отдался бы на волю этой колдовской музыке, если бы не сознавал, отбивая непрекращающиеся атаки Арьи, что люди редко хорошо кончают, попав под влияние эльфийской души. Он мог бы, разумеется, выйти из этого поединка и невредимым. Ведь в конце концов, он все-таки был всадником. Он был иным, чем другие люди. Но все равно риск в этом был. А до такой степени рисковать Эрагону не хотелось. Во всяком случае, пока ему хотелось сберечь собственное душевное здоровье. Он же знал, как суровый страшно Суаде Гарвин, проникнув в разум Блюдгарма, превратился в мечтательного придурковатого губошлепа. И Эрагон как мог сопротивлялся искушению поддаться воле Арьи, подчиниться зову этой таинственной музыке мыслей.